Часть вторая. 27 июня 1926 года в Одессе произошло одно из самых важных и приятных знакомств в жизни Маяковского. Перед выступлением во дворце моряка он нервно ходил по сцене, по обыкновению катая папиросу во рту. Билеты продавались вяло. За полчаса до выступления к нему подошел невысокий, отменно вежливый молодой человек лет 30. «В Одессе, говорят, вы собираетесь в Крым?» «Правильно говорят, собираюсь». «Не хотите выступить там?» «Кто меня там придет слушать, если я здесь даже зал не собрал?» «Мне кажется, на курортах обязательно будут слушать. Дело не вас, а в неправильной организации». «А вы что, беретесь организовать правильно?» «Мне кажется, я мог бы». «Хорошо, завтра ровно в час приходите ко мне в Лондонскую, не опаздывайте». Так в его жизни появился человек, с которым он, пожалуй, в конце 20-х провел больше времени, больше, чем с любым писателем, и уж, конечно, никак не меньше, чем с Бриками. Организатором его выступлений и спутником в бесконечных разъездах стал Павел Лавут, увековеченный в 16 главе «Хорошо» и написавший о Маяковском едва ли не самые доброжелательные и достоверные мемуары «Маяковский ездит по Союзу». В 26-м Лавуту было 28. Он успел попробовать себя как драматический актер в Харькове и Одессе, выступал как чтец-декламатор и даже пел, кому как не ему было оценить артистизм Маяковского на эстраде. В театральной его карьере случилась пауза, и он решил попробовать себя как импресарио. Маяковский ухватился за это предложение не только потому, что откровенно злился на дурную организацию вечеров, не только потому, что эти вечера были для него единственным, помимо гонораров за стихи, источником регулярного дохода, но и потому, что в это время наинасущной еще необходимостью для него становится беспрерывная езда. Это способ забыть о кризисе, оправдать собственное существование. Вот езжу, работаю, занят, слушают, аплодируют. А заодно замена движения вглубь, беспристрастным расширением гастрольных маршрутов. Вместо литературного движения – транспортное, но чтобы заглушить отчаяние, и это годится. В Крым Маяковский отправился вместе с Лавутом, исполнившим обязанности его гастрольного директора, литературного секретаря, а по сути и психоаналитика. С ним он проехал весь юг страны и всю Среднюю Россию, с ним разговаривал, обедал, играл в карты в бесконечных поездках, с ним был откровенен, как ни с кем, поскольку именно попутчику, часто случайному, мы готовы выболтать всю жизнь. С Лавутом ему действительно повезло, прежде всего потому, что Лавут был действительно очень хороший человек, обязательный и точный работник, идеальный организатор, тактичный друг. Маяковский в последние годы тосковал не столько по отцовству, сколько по чувству старшинства, по младшему другу, которому можно было бы рассказать о собственной юности, с иронической назидательностью давать советы, опекать его, избавлять от груза воспоминаний, которые любого начинают давить годам к 35. Расскажешь и легче. Ему нужен был именно младший собеседник, поскольку ровеснику всего не расскажешь, а вдобавок у ровесника свои беды сходной природы. У Маяковского не было наследника и школы. В Лефе он первый среди равных, не более. Отсюда его забота о молодом одессите Семёне Кирсанове, которому дозволялось и трунить над благодетелем, и задирать его, в точности как Маугли задирает Балу. И дружба со Львом Касилем, начинающим журналистом и детским прозаиком. Кирсанов впоследствии рассорится с Маяковским после его выступления в «Раб», напишет стихи о том, что хотел бы соскрести с руки следы его рукопожатий, а 4 месяца спустя будет истерически рыдать на его похоронах. Касиля Маяковский сам отстранит, разочаровавшись. «Он должен мне за папиросами бегать, а он на выставке гвоздя не вбил». Лавут останется при нем до конца. Их отношения не будут омрачены ни одной вспышкой раздражения со стороны Маяковского, и даже вежливый, но твердый антрепренерский нажим, когда усталый Маяковский хотел отменить выступление, а билеты уже были распроданы, всегда Лавуту прощался. Дело, вероятно, было в том, что дружба литераторов рано или поздно всегда омрачается борьбой тщеславий, а Лавут любил Маяковского с тем идеальным бескорыстием, без тени соперничества. Вообще отношения с творцами из других цехов, композиторами, художниками, артистами у Маяковского лучше, чем ревнивая дружба с коллегами. Тут не было конкуренции, чистое взаимное уважение мастеров. Лавут действительно наладил творческие вечера. Бегал по местным редакциям, давал рекламу, вместе с Маяковским рисовал афиши. Дело у них пошло. Характернейшая деталь. Лавут предложил подписать со своим подопечным договор. Тот решительно отказался, и все их деловые отношения 4 года держались на честном слове. «Если подпишу договор, могу нарушить, а устно не подведу никогда». Эту реплику Лаву цитирует в воспоминаниях, и Маяковский узнается в ней безошибочно. В Крыму поэта ждал скандал. Лавут впоследствии считал доброй приметой именно то, что их совместная работа началась с неудачи. Дальше все пошло безупречно. Выступления в Севастополе организовывали члены международной организации помощи борцам революции, Медяник и Кулаков, от которых в истории остались только фамилии в записной книжке Маяковского. Организовали плохо, публики в Большом зале клуба имени Шмидта набралось не более сотни человек, организаторы сослались на жадность и рвачество Маяковского, в зале начался топот и свист, публика устремилась на выход, в фойе, пытаясь их остановить, Маяковский вскочил на стол и, размахивая палкой, перекрикивал шум, он не требует гонорара, он готов выступать бесплатно, никто его слушать не хотел, ночь он провел без сна. А утром отправился в райком, где убедительно нажаловался на организаторов, привлекая Лавута в свидетели. Больше того, отправил письма в маяк коммуны и Красный Черноморец. Райком взял сторону Маяковского, да не умудрено было не взять. Какое рвачество, когда он готов был читать бесплатно в полупустом зале. Характерна тут его щепетильность. Кому какое дело до сорванного провинциального концерта? Нет, он через газеты извиняется перед теми, кто купил билет и разоблачает сорвавших лекцию. Не то пойдут сплетни о рвачестве. А сплетни он ненавидел еще больше, чем питье из чужого стакана. Дальше Лавут взял дело в свои руки, и до конца жизни Маяковский уже не прекращал менестрелить, как называл он свою езду с докладами и вечерами. В Серебряном веке писательские турне были обычной практикой, но в 20-е такое мог позволить себе один Маяковский, и не потому, что у него был грамотный помощник, а потому, что никто другой не собрал бы зала. Отношения у них с Лавутом были необыкновенно трогательные, как у старшего брата с младшим. Лавут тактично сохранял дистанцию, не понебратствовал, не пытался назойливыми шутками отвлечь Маяковского от мрачных мыслей, и тот платил ему самой искренней привязанностью. Некоторые эпизоды трогательнее, чем любовная сцена. 7 августа 29 года в Мисхоре, в гостинице «Марина», Лавута настигла печёночная колика. «Я едва двигался, он довел меня до лестницы, взял на руки, донес до самой постели и, как бы извиняясь, прошептал, «Теперь пришла моя очередь поухаживать». Лавуту он подписал «хорошо», оформив надпись в виде типичной афиши для собственного выступления. Вместо лозунгов к докладу выписал города, где они вместе побывали, а в центре нарисовал цветочек. Лавут спросил, что сей цветочек означает. «Цветочки всегда говорят о хорошем, о симпатичном». Цветочек закрепляет, обещает и обобщает. Оно, конечно, совместные путешествия, особенно командировки, всегда сближают, но только по истории его дружбы с Лавутом видно, как ценит он хорошие отношения и как на него отвечал. Шкловский вспоминает, как он напевал под нос: «У коровы есть гнездо, у верблюда дети, у меня же никого, никого на свете». Невыносимо, вероятно, была его тоска по счастливой семье, какую он застал в первые годы жизни, тоска по семейственности вообще, и можно представить, каким бы он был отцом. Я даже думаю, в какой-то момент воспитание ребенка, фанатичная забота о нем сделались бы для него важнее жены, как бывает со многими одинокими, трудными вообще не людьми. Иные старые партийцы так делали, не женились, потому что семейного быта с ними не вынесла бы ни одна женщина, а усыновляли ребенка и всю душу вкладывали в его воспитание. Такой персонаж, списанный с Арона Сольца, описан у Трифонова в «Исчезновении» под имени Давида Шварца. Да мало ли их было. Маяковский считался отцом двоих детей Глеба Никиты Лавинского 1921-1986 года, родство с которым ничем не доказывается, кроме исключительного внешнего сходства и семейной легенды, вполне, впрочем, правдоподобной. И Патриция Джонс. С обоими ему почти не удавалось видеться. Глеб Никита, его так назвали, потому что отец и мать не сошлись насчет имени, так что в паспорте записали оба, вспоминает, как Маяковский зашел к ним, вынес его на балкон, тот испугался высоко, а поэтому говорил, успокаивая: «Ты вниз не смотри, ты вверх смотри, тогда не страшно». А как он растил бы дочь, как дрожал бы над ней. Ух, случись у нее ухажер, плохо было бы тому человеку. А как он растил бы сына, как учил его живописи, показывал бы, как растирать краски. Я дал бы вам жиркость и сукна. Хорошо было бы тому человеку. Но за всю жизнь нашелся всего один человек, способный выносить его и заботиться о нем много суток подряд. Это был Павел Лавут. «Вы не против, если я вас упомяну в «хорошо»? Мне рассказывал грустный еврей Павел Ильич Лавут». «Что еврей, ладно, только почему грустный? А как же иначе? Хотите знакомый? Но знакомых много. А может, тихий?» На Тихого Лавут согласился, хотя дрался как лев, когда Маяковского пытались оскорбить, не выполняли условий договора. Плохо встречали, не верили, что он болен, и прислали врача, дабы убедиться, что выступление отменяется из-за гриппа, а не из-за капризов. Маяковскому еще приходилось его урезонивать. Тихий еврей преображался и только что ногами не топал. Аудитория, которую он собирал, далеко не всегда была благожелательна, и чем дальше, тем агрессивнее. Начиная с 29-го, он уже не столько рассказывает и читает, сколько отбивается. На вечерах начинается прямое хамство, беспрерывные вопросы о зарплате, упреки в непонятости, в литературном хулиганстве, часто в тех же самых городах, где за год до этого его принимали восторженно. Часть записок сохранилась в архиве Маяковского. Всего он собрал порядка 20 тысяч, думая написать публицистическую книгу «Универсальный ответ». Потом к этому замыслу охладел, поняв, видно, что дураков не убедишь, а публикация записок от умных будет выглядеть хвастовством. Подобную книгу выпустил в 29-м году Михаил Зощенко «Письма к писателю», и горько в ней раскаивался, ибо получилось, что он собственного читателя выставлял идиотом. Между тем, цель у него была самая простая – показать, что его стиль – не выдумка, что новая страна в самом деле так пишет и говорит. То ли Маяковскому не захотелось повторять зощенковский ход, то ли публикация записок в самом деле шла бы вразрез с его любимой мыслью о том, что аудитория культурно растет, духовные потребности должны якобы увеличиваться по мере удовлетворения материальных, но то, о чем его спрашивают в конце 20-х, уже не просто глупо, а оскорбительно. «А скажи-ка, гадина, сколько тебе дадено? Что вы хотели сказать тем, что выступаете без пиджака? Маяковский, почему вы все хвалите себя?» И отвечать остроумно на весь этот бред попросту было невозможно. Как известно, труднее и бессмысленнее всего доказывать очевидное. Почему провалился Клоп? Клоп, в отличие от Бани, не провалился ни в одной постановке. «Голос ваш сочен, только противен на вкус, потому-то я в Сочи вами не увлекусь. Ваш доклад не лекция, а приятное времяпрепровождение». Этим курортникам, вероятно, хотелось бы чего-нибудь уныло-познавательного. Было бы ощущение, что культурно выросли. Со времени выступления из любимого заработка и лучшего способа проверки новых текстов превратились в пытку. И Маяковский начал отказываться от приглашений, чего раньше почти не бывало. Однако 27-й – пик его гастрольной активности, и на первых порах это новое средство помогает. В октябре 26-го они успешно проехали Харьков дважды, Киев, Полтаву, Днепропетровск, в ноябре Воронеж, Ростов, заездом в Таганрог, Новочеркасск и Краснодар, где собирали в клубах полной аудитории на лекции «Мое открытие Америки» и «Поп или мастер». В 27-м Лавуту уже казалось, что дом Маяковский бывает только случайно, а настоящее место его жительства – железнодорожный вагон. И точно, в Москве он теперь появляется эпизодически. В январе Луначарский выдает ему командировочное удостоверение для лекций в Поволжье, Закавказье и на Кавказе. Лекционный календарь Маяковского поражает воображение. Двужильность, да и только. 17-18 января. Три выступления в Нижнем Новгороде. Доклады «Лицо левой литературы» и «Идем путешествовать». Во втором отделении чтение американских стихов и ответ на записки, плюс разговор с литературной группой «Молодая гвардия». 20-22 января. Четыре выступления в Казани. 24 января – Пенза, два доклада, между ними у себя в гостинице принимают набившихся в номер рабкоров, общим числом до 50. 26-27 января – Самара, 29-30 января – Саратов. 18 февраля – в Москве прожил меньше месяца, лекционная поездка на юг. 18 февраля – Тула, 20 февраля – Курск, 22-23 февраля – Харьков, три выступления, 24-27 февраля – Киев, три выступления, 28 февраля – еще один вечер в Харькове, 24 марта – меньше месяца в Москве, лекционная поездка на Запад. 25 марта – Смоленск, 26 марта – Витебск, 27 и 29 марта – Минск, 4 выступления, 15 апреля – после двух недель в Москве – заграничное турне, 16-17 апреля – Варшава, 18-28 апреля – Прага, 2 выступления, 29 апреля – 9 мая – Париж, 2 выступления во время вечера в кафе «Вольтер», где он читал в ноябре прошлого года и где его приветствовала Цветаева. Эмиграция пытается сорвать вечер, но Маяковский почти без напряжения перекрикивает гвалт. 10-12 мая – Берлин, 12-19 мая – Варшава, 12 июня – после месяца в Москве – вечер в Твери, 14 июня вечер в Калининграде, 23 июля получает у Луначарского командировку для поездки на юг Украины и Кавказ. 25 июля Харьков, 27 июля Луганск, 29 июля Донецк, 31 июля Харьков. 2-4 августа Севастополь, оттуда Ялта, Алушта, Гурзуф, Алупка, Евпатория, Симферополь, Ливадия, снова Ялта, всего до 31 августа 18 выступлений. 3-6 сентября Кисловодск, Пятигорск, Железноводск. Пришлось отменить, Маяковский все-таки заболел и 3 дня отлеживался. 11 сентября Ессентуки, 13 Кисловодск. 16 ноября, долгая пауза вызвана участием в торжествах по случаю 10-летия октября, хорошо он в это время читает более 20 раз целиком в отрывках, Луначарский вновь выдает ему удостоверение, на этот раз для гастролей с чтением «Хорошо», и 20 ноября Маяковский выезжает сперва на Украину, потом на Кавказ и в Закавказье. 21-22 ноября – Харьков, 23 ноября – Ростов, 24-27 ноября – Новочеркасск, 3 выступления, 28 ноября – Нахичевань, 30 ноября – Армавир, 4-7 декабря – Баку, 7 выступлений, 2 из них в цехах, где приходится перекрикивать трансмиссию, 9-16 декабря – Тифлис, 6 выступлений. Ну и что это такое? Зачем это? Понятно бы еще, если бы с чистой корысти, но большая часть, или, по крайней мере, половина этих выступлений происходит совершенно бесплатно, в порядке популяризации Лефа, либо ради культурного просвещения масс. Он читает на заводах, взбираясь на станки, во время обеденных перерывов. Можно допустить, что эти поездки дают ему новый материал для творчества. Но не дают, вот в чем проблема. Стихотворения «По городам Союза», которые набрали в «Известиях», но забраковали и напечатали в результате в «Молодой гвардии», далеко не лучше у него, и большинство стихов, написанных в этих поездках, ничего не добавляют к тому, что об этих же местах писал он раньше. Сравним Баку 23-го года с его почти эротическим образом города, по которому машинами вздыхают миллионы поршней и колес, поцелуют и опять целуют, не стихая, маслом, нефтью, тихо и взасос, и диптих 1927 года о том же Баку, о мистере Деттердинге, который подбирается к нашей нефти. Генри Деттердинг, конечно, был неприятный человек, но зачем же стихи писать? Все отчеты Маяковского о поездках и дежурные отписки, людей не видно, названы самые общие приметы мельком посещенных городов. В конце концов, каждый вечер приходится отвечать на одни и те же записки, массам непонятно. Кому непонятно, товарищи, поднимите руку, поднимаются 2 руки. Кому понятно? Лес рук. Все ясно? Маяковский, после вашей смерти вас никто не будет читать. Что-то почерк знакомый. У вас нет родственников в Гомеле? Меня там об этом уже спрашивали. Зайдите через 100 лет, поговорим. Да, он видит рабкоров, но все эти рабкоры пишут плохие стихи, читают ему. Он всем советует не перепевать старое, а писать по-новому. И лучше бы у поэта оставалась рабочая профессия, а то он от жизни оторвется. И ни одной поэтической дружбы у него не завязывается. И ни одного нового имени он из этих командировок не привозит. Лавут однажды решил послушать, о чем говорят расходящиеся зрители. Говорили в основном 3 вещи. Первое – ну и голосина. Второе – какой нахал. Третье – чешет, чешет без запинки. Маяк хмуро выслушал, бросил. Ладно, ругня – это шлак. Главное, что ходят, слушают, думают. Но эстрада коварна именно тем, что ходить-то они ходят, а вот серьезная, действительно заставляющая думать и расти, им не очень-то прочтешь. Зал заскучает, да и не всякую поэзию поймешь со слуха. Чаще других он читает Есенину, Горькому, Нетто, стихи компромиссные, где есть и плакатность, и глубина, но лирику там не прочтешь, а главное, ее в таком ритме не напишешь. Если бы он просто ездил, девясь божественным природы красотам, это при определенном темпераменте еще могло бы быть творческим стимулом. Но если каждый день по 2-3 раза собирать аудиторию, удерживать ее внимание, повторять собственные тезисы или отвечать на вопросы, большей частью глупые, вроде «что такое рифма», попросту не успеваешь заметить города, раскинувшиеся вокруг. Да еще и холод, как в Нижнем, когда он едва собрал 1/3 гостеатра, зато каждый на вес золота – сомнительное утешение для себя и публики. Да жара, как в Луганске, когда не выдержала даже его железная самодисциплина, и он попросил Лавута перенести выступление на осень, но тот отказался и оказался неколебим. Да поезда, вечно опаздывающие, да гостиницы, в которых он как один отвечает на вопросы, сколько вы зарабатываете докладами или на чьи деньги вы ездите в Париж, на что следует гениально злобный ответ «на ваши». В чем смысл этой лихорадочной активности? Не думает же он в самом деле, что научит всех поголовно слушателей понимать стихи? Да и что толку от их понимания? Неужели это приблизит их к идеальному советскому гражданину? Может, идеальному-то гражданину и не нужны никакие стихи? Лавут назвал 27-й год «Болдинским», но в этом году не написано ни одного стихотворения, которое не стыдно было бы включить в избранное. Зато страшное количество газетной халтуры. Исключение, конечно, хорошо. Вещь неровная, но местами блистательная. Но неужели он хуже справился бы с ней в Москве? Есть три возможных объяснения этим бешеным разъездам. Первое и самое очевидное – подмена внутренних перемен внешними, о чем тут уже говорилось. Вместо того, чтобы глубже забирать в себя земляным буравом, как Пастернак советует Табидзе, он бесконечно расширяет ареал своей деятельности, но никто не меняет ее по сути. Правда, он надеется освоить в искусстве новые территории, драму, роман, но не пишет в итоге ни драмы, ни романа. И не потому, что отказывается их писать, что ему некогда, и все время отнимают поездки и так далее. А потому, наоборот, он ездит, что не хочет и не может написать ни драмы, ни романа. Об их замыслах мы в свой черед расскажем, горько пожалев о неосуществленности двух больших вещей, которые могли бы его спасти. Меньше всего хочется допускать, что Маяковским двигали материальные стимулы. Да, на нескольких вечерах, огрызаясь, он объяснил, что работа поэта должна высоко оцениваться, что он не может всю жизнь выступать бесплатно, что у него должен быть критерий собственной полезности, а таким критерием выступают сборы. Но мы знаем, что Маяковский всегда предпочитал выступить бесплатно или задешево, нежели наносить урон собственной репутации, подставляясь под упреки в рвачестве. Проще предположить, что дорога гипнотизирует Маяковского, отвлекает от мысли о тупике, в который зашла не только его собственная жизнь, это бы полбеды, а вся страна, которая об этом уже догадывалась. И весьма возможно, что именно в этих поездках Маяковский бессознательно ищет ответа, а вдруг не тупик, а вдруг Москва еще не вся страна, и вокруг нее все иначе. Вдруг где-то есть прекрасная молодежь и настоящий читатель. Ужасно видеть, что до этого читателя, который действительно есть и ходит на его вечера, попросту еще не добиралось то, что уже так заметно в Москве – разочарование, озлобленность, скука. Вторая версия – бездомность, безбытность. Если уж вести бивуачную жизнь, то в дороге, зарабатывая при этом деньги, а не в собственном выстуженном гнезде. В Москве Маяковский уже совершенно не дома. Брики живут собственной жизнью и, кажется, с облегчением воспринимают его отлучки. У Лили Юрьевны заканчивается роман с режиссером Львом Кулешовым и намечается новый с красным командиром Виталием Примаковым, впоследствии военным атташе в Афганистане и Японии. Друзья частью отошли от него, как и Пастернак, частью надоели ему самому. В наступлении полного литературного одиночества он признавался еще в юбилейном. Московские нравы, и литературные, и партийные, и даже газетные, нравятся ему все меньше. Поездки становятся бегством от тоски. В Москве ему буквально нечего делать. Отсюда и постоянные требования к редакции. «Давайте задания, передавайте письма, буду переделывать фельетоны». Маяковский не выносит праздности. Отсюда фанатичная, превышающая всякую необходимость работа в окнах роста. Если он не участвует в великом деле или хотя бы не занят каждую минуту, подступает собственный внутренний хаос. Некуда деваться. В Москве он сейчас не нужен, или, по крайней мере, там нет ни одного проекта, способного его всерьез воодушевить и занять все его время. Поездки, новые окна, новая попытка отвлечься от себя. Раньше спасала лирика, но лирику он сейчас писать не может. Воздух не тот. Мандельштам ведь тоже не только ради заработка водился с рабкорами в московском «Комсомольце». Невротик должен быть занят постоянно, иначе он сойдет с ума. Есть, однако, и третья возможная причина. Маяковский много ездил с футуристами, но это было 13-14 лет назад, и страны он тогда толком не видел, потому что в этом возрасте все еще заслоняет собственная личность, собственные желания и кризисы. Возможно, он примеряет теперь новые варианты судьбы. Возможно, он присматривает территорию, где начнет все заново, или спрячется от расправ, которые надвигаются все неумолимее. Вот есть Тифлис, где его все любят, где двое молодых любителей поэзии всерьез подрались, споря о нем, и только выкриком по-грузински он мог остановить драку. Вот Казань, город его первого гастрольного успеха и нынешнего триумфа. Ему все в Казани нравится, и публика, и гостиница, и журналисты. Вот, в конце концов, Вятка, где его встречали как героя, такой маленький город, а столько удовольствия. Почему бы не предположить, что он ищет новую точку опоры? Лавут вспоминает, с каким жадным интересом он всматривался в лица, как заговаривал с девушками. Шутка ли? Ему всего 34, ничто не потеряно. Вот встретилась им в вагоне до Владимира необычайно миловидная особа, оказавшаяся учительницей. Звать Елизавета Фролова. Но поэта Маяковского не знает, любит поэта Есенина. Позвал на выступление, пошли потом гулять при луне с ней и ее сестрой. Интересная девушка, жаль, что малоопытна, наивной выглядит. Разве так говорят о девушке, которые хотят просто разагитировать, чтобы любила Маяковского вместо Есенина? Нет, тут еще один несбывшийся вариант. И не факт, что он намеревался перетащить новую возлюбленную в Москву, весьма вероятно, что он всерьез прикидывал радикальную перемену. Чем Тифлис не город для жизни и работы? Писать в газету можно и здесь. Да, может, он нужнее, чем в Москве. А Украина? А Крым, куда он стремится каждое лето? Ни один из этих планов не сбылся, но переехать в Грузию или в Казань – вариант куда более приемлемый, чем бегство за границу, о котором он тоже местами думал. И именно в этих поездках, кажется, он понял, что убегать некуда. Сколько ни езди, а все свое носишь с собой».